Апостол Павел стоит перед Верховным судом Рима. Его враги обвиняют его в мятеже и что он является одним из вождей назарейской ереси. Судья его – правитель Феликс. Об этом мы читаем в 24 главе книги Деяния. Между прочим, интересно отметить, что враги христианства, будь то в первом столетии или в наше время, всегда избегали прямо и открыто признаться, за что они гонят верующих. Они почти без исключения скрываются за другими причинами, почему они преследуют детей Божьих. В данном случае Павел опровергнул все обвинения иудеев, и Феликс, его судья, вместо того, чтобы его освободить, желая угодить иудеям, отсрочил решение о Павле и оставил его в узах на целых 2 года. Дальше, читая 25 главу, мы опять находим Павла на суде. И на этот раз его судья Фест. А в 26 главе, продолжая быть подсудимым, судья его царь Агриппа. Выходит, однако, что во всех 3 случаях не Павел был судим, но сами судьи, все 3, Феликс, Фест и царь Агриппа, думали, что они решат судьбу слуги Господнего, но на самом-то деле, после того, как каждый из них услышал свидетельство апостола Павла, должны были решить не его судьбу, а свою. Так бывает слушающим Божью весть. Он стоит перед судьей всей земли, Богом Саваофом, так что всякий раз, когда человек слушает Слово Божие, он стоит перед судилищем Божьим и делается ответственным всему тому, что он слышит. Мой друг, ответ твоего сердца решает твою судьбу. Да, судьбу вечности. О, дал бы Бог, чтобы сегодня мои слушатели приняли решение не такое, как эти 3 человека, но дали бы правильный ответ. Не мне, ибо я только голос вопиющий в пустыне, но Богу, судьи всей вселенной. Нашей сегодняшней беседой я хотел бы ограничиться 1-м судебным процессом, вернее его результатом, о чем, как я уже сказал, мы читаем в 24 главе книги Деяния. Для этого я прочту несколько стихов из этой главы, начиная с 24 стиха. Гласит это место так. «Через несколько дней Феликс, пришед с Друзилою, женою своею иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. В первую очередь познакомимся с этим человеком Феликсом и его женой Друзилою. Затем послушаем проповедь апостола Павла, сказанную им, и, наконец, посмотрим, какое Феликс принял решение и каков был результат этого решения. Во-первых, кем были эти люди Феликс и Друзила? Феликс и его двоюродный брат были в одно время рабами у императора. Император их очень полюбил, и они скоро заняли почетные места при царском дворе. Феликсу дана была должность прокурора всей провинции Иудеи. Историк Таситус так описывает Феликса. Он владел своим авторитетом и исполнял его в духе раба, со всей жестокостью и сладострастием. Феликс в это время был женат на Друзилии, еврейке, красавице, но с таким же подлым сердцем, какое имел он сам. Она была одна из иродов, сестра царя Агриппа, с которым мы встречаемся в следующей главе, и дочь царя Ирода, который, если припомните, в 12 главе сказано, что был изъеден червями. Он тот, который убил Иакова и которого ангел Господень поразил этой ужасной смертью. Феликс своим коварным путем убедил Друзилию оставить своего законного мужа и вместо этого жить с ним. Если написать правдивую характеристику этих двух людей, то она была бы самой позорной, полной разврата и насильства. Его престольный двор потопал в пьянстве, распутстве, в оргиях и даже в крови людей, которые по его приказу были убиты. И вот он, Феликс, и его сожительница стали лицом к лицу с узником Павлом. Они сами попросили послушать Павла, так как знали, что это был сильный и убедительный проповедник. Может быть, однообразие и монотонность престольной жизни побудило их желание послушать этого странного человека для забавы. Они услышали, однако, чего не ожидали. Узник Павел делается голосом их совести, их обвинителем. Нет, он не говорил, как какой-нибудь греческий философ, но как человек, пламенеющий Божьим огнем. Да, при первой встрече этих людей Павел стоял обвиняем перед Феликсом, а теперь Феликс стоит виновным перед Павлом. Павел теперь судья, а Феликс и друзила подсудимые. Заметьте, что Павел не льстил этим людям, несмотря на то, что отлично знал, что они имели власть или присудить его на смертную казнь, или освободить его. Он не о себе думал, но зная, что они грешники и что однажды они должны будут предстать перед судилищем Божьим, он сразу начинает со своей проповедью. И о чем говорит он? Он не говорил о каких-то отвлеченных предметах, не относящийся к сути дела, нет, он проповедует им о праведности, о воздержании и о будущем суде. Он не подольщался к ним. Тут вы не услышите никаких ласкательных слов. Говорит посланник Божий, и речь его горит Божьим огнем. Он начинает свою проповедь о праведности. Какую же праведность имеет он в виду? Павел проповедовал только об одной праведности, о праведности Божией, которая возможна только верой в Господа Иисуса Христа. Это значит, что он им напомнил о Божьей ненависти к греху, что Бог может принять грешника только когда он приходит к нему в покаянии и верой в Сына Его, Иисуса Христа. Да, он говорил о праведности людям, которые были исполнены всякой неправдой. И тут он призвал их к покаянию. Но дальше он им говорил о воздержании, о чем они, видно, ничего не знали. Они растрачивали свои силы в грехе, позволяя себе всякого рода распутства. Павел знал о их грязной, подлой жизни и не боялся сказать им всю истину. Но Павел также сказал им о будущем суде. Эту важную истину он не упустил из своей проповеди. В настоящее время непопулярно говорить о грядущем возмездии Божьем за грех и беззаконие. Да, мой друг, ты можешь продолжать в грехе, но не забудь, один день ты должен стать перед святым и праведным Богом. Как положено человеку однажды умереть? И кто смеет оспаривать факт смерти? Так и суд после смерти, говорит Слово Божие. Павел напомнил своему римскому судье, что в один день он должен будет сам предстать перед Всевышним судьей. Да, что будет другой суд, будет другое судебное дело, и будет подан иной вердикт. Слыша это верное свидетельство посланника Божьего, сказано, что Феликс пришел в страх. Слово Павла коснулось этого грешника до глубины сердца, так что он трепетал от страха. Он вдруг предвидел весь ужас грядущего Божьего суда. И, будучи под таким сильным влиянием Духа Святого, он все же принял решение, которое оказалось пагубным для его души. Он в этот момент понял настоящее положение своей души. Но, увы, это недостаточно. Мой друг, ты можешь быть убежден, что ты грешник. Ты можешь трепетать от обличающего действия Духа Святого. Ты можешь знать точно, как получить прощение грехов и все же не быть спасенным. Все зависит от того, какое примешь ты решение. Вы заметили, каков был ответ Феликса? Он не возражал тому, что говорил Павел. Он даже не протестовал, он только отложил решение на другое время. «Теперь пойди, — говорит он, — а когда найду время, позову тебя». Другой раз он выслушает Павла, может быть, при более удобных и благоприятных обстоятельствах. Но, увы, этот благоприятный час никогда больше не представился ему. Феликс продолжал в грехе, и история говорит нам, что он вернулся в Рим осужденным и получил бы смертный приговор, если бы не по ходатайству своего брата, который остался любимцем императора. Не раскаявшись, Феликс продолжал свою распутную жизнь и умер рабом греха и страсти. Помните, фараон отложил свое решение на завтрашний день, Феликс на более удобное время, и оба они погибли. Какая страшная ошибка откладывать спасение! Слово Божие говорит: сегодня, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. В другом месте сказано: вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Да, друг мой, как думаешь ты избежать суда, пренебрегая Божьим призывом, откладывая спасение твоей души со дня на день? Возможность, дарованная теперь, может больше никогда не представиться тебе. Призыв, который ты сегодня слышишь, с его огненным чувством ты можешь больше никогда не пережить. Дух Божий, который так настойчиво увещевает его слушать, может обойти тебя завтра. Не ожесточай сердце твое, когда Господь приходит к тебе с милостью, а то Он может в следующий раз поступить с тобою в ярости. О, как страшно пасть в руки Бога живого! Мой друг, ты не первый раз слышишь Евангелие. О, не ожесточай сердце твое! Может быть, ты не раз намеревался отдаться Господу, но еще этого не сделал. Ради Христа, ради твоей бессмертной души не откладывай больше твое спасение. Рассказывает, как кто-то видел сон, что он взят был в ад, где сатана держал важные заседания. Обсуждался серьезный вопрос о том, как лучше всего погубить человечество, как можно уничтожить самое большее число душ. И были сделаны разные предложения демонами на этом заседании. Один так советовал, а другой так. Например, один из них просил, чтобы его послали проповедовать атеизм, что, мол, Бога нет. «Нет», — сказал сатана, — «люди этому не поверят. Сколько раз я это пробовал?» Другой сказал: «Надо убедить людей, что Бог так свят, что только добрые люди могут его достичь, то есть они должны надеяться на свои добрые дела». «Нет», — опять сказал сатана, — «они скоро поймут, что так человек не может спастись». «Пошли меня!» — воскликнул третий демон. «И я им скажу, что спасение только через Иисуса Христа и Его пролитую кровь, и что каждый верующий в Него спасен будет. Но я им шепну: время хватит, в другой раз. Иди, — сказал Луцифер, — и будешь иметь успех». В эту ложь люди поверили больше, чем в какую другую. Бесчисленное множество душ ушло в вечную погибель, потому что они ожидали более удобного времени. В течение ранних лет служения известного евангелиста Муди в городе Чикаго его собрание посещал один человек, который не раз думал принять Христа как своего личного спасителя. Однако, когда Муди убеждал его не откладывать свое спасение, но принять Христа, то он отвечал: «Я не могу сейчас. Сотрудник моей фирмы будет надо мной смеяться». И со временем он перестал совсем ходить на собрание. Но в один день его жена пришла к Муди и убедительно просила, чтобы скорее пришел поговорить с ее мужем, так как он сильно болен. Врачи сказали, что ему осталось немного жить. Брат Муди нашел его на этот раз готовым слушать. И он как будто принял Христа как своего личного спасителя. После этого он вскоре поправился, и Муди, вновь его посетив, сказал ему: «Теперь, как вы поправились, когда вернетесь на собрание, то я хочу, чтобы вы публично заявили вашу веру в Иисуса Христа». Через неделю после этого жена этого человека опять позвала брата Муди, прося его скорее прийти к ним. Муж вдруг вновь заболел, и на этот раз врачи определенно говорят, что смерть неизбежна. «Будьте добры, поговорите с ним еще раз», — просила женщина. Муди пошел, но, подходя к его кровати, больной сказал: «Господин Муди, Я не хочу, чтобы вы со мной больше говорили. Это мне не поможет. У меня была возможность, но я ею пренебрег. И как Муди его не увещевал и убеждал, что Бог милостив и готов принять любого грешника, и предлагал с ним молиться, тот все отвечал: «Нет, у меня была возможность, но я отказался». Однако брат Муди помолился с ним. Но как скоро он кончил, человек этот сказал: «Видите, я вам сказал, что пользы никакой от этого не будет. Теперь поздно. Я утратил мою возможность. Весь тот день, погружаясь ниже и ниже в долину смерти, он не переставал повторять слова Писания: «Прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен». К вечеру, когда человек этот совсем ослабел, стоял уже на пороге вечности, друзья его уловили его последний шепот: «Прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен». И с этими словами на устах он ушел в вечность, в страну, с которого возврата нет. О, вы, которые слышите эти слова, почему не оставить ваш грех и взыскать Господа, пока можно его найти? Призови его сейчас, не откладывай это важнейшее из всех решений, ибо отсрочка такого решения может значить потеря твоего спасения. Откликнись на его призыв сегодня, пока еще слышишь его голос. Не откладывай, потому что причины откладывать нет. Откладывать значит лишить себя самого большого благословения, спасения души. Отсрочка может кончиться смертью. Поэтому приди к Господу Иисусу Христу, к Спасителю, сейчас, и проси, чтобы Он тебя простил, и иди следуй за Ним. Сделай это теперь, ныне, говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Завтра для некоторых из вас окажется поздно. Прекрасен пир в чертоге золотом, тебя Господь зовет быть гостем в нем. Есть место там, и дверь не заперта, ее открыл Спаситель для тебя. Входи, входи, пир это для тебя, и чаша там весельем полна. Все счастье там, вся радость, о, входи, Господь зовет, ты голосу внемли. Светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет, затворены врата. Немедли, приди сейчас, Он примет, Он простит и Он спасет.